Первые 3 года пребывания за границей я хоть и тосковала по России, но являлись новые впечатления, хорошие или дурные, и тоска моя рассеивалась. Но на 4-й год я уже не имела силы бороться с нею. Хоть около меня были любимые и наиболее дорогие для меня существа, муж, ребенок, моя мать и брат, но мне недоставало чего-то главного, недоставало родины, России. Тоска моя мало-помалу перешла в болезнь, в ностальгию, и наше будущее представлялось мне вполне безнадежным. Мне думалось, что мы уже никогда больше не вернемся в Россию, что все будут какие-нибудь неодолимые препятствия, то у нас денег нет, то деньги есть, а нельзя ехать из-за моей беременности или из-за боязни простудить ребенка и так далее. За граница мне представлялась тюрьмой, в которую я попала и из которой никогда не смогу вырваться. Как меня не уговаривали родные, как не утешали надеждою, что обстоятельства изменятся и мы вернемся на родину, все утешения были напрасны. Я изверилась в эти обещания и была убеждена, что судьбой мне суждено навсегда остаться на чужбине. Я вполне сознавала, что моею тоскою мучаю моего дорогого мужа, которому и самому было невыразимо тяжело жить вдали от родины. Я старалась сдерживаться при нем, не плакать, не жаловаться, но мой иногда грустный вид выдавал меня. Я говорила себе, что готова на все невзгоды, на бедность, на нищету даже, но лишь бы жить на столь для меня дорогой родине, которую я всегда гордилась. Вспоминая мое тогдашнее настроение, скажу, что оно подчас было невыносимо тяжелое и что злейшему моему врагу не могла бы его пожелать. В конце 1870 года выяснилось одно обстоятельство, благодаря которому мы имели возможность получить значительную для нас сумму, именно Стиловский, купивший у Федора Михайловича права на издание полного собрания его сочинений в 1865 году, теперь издал в отдельном издании роман «Преступление и наказание». Согласно договору, Стиловский обязан был уплатить мужу свыше 1000 рублей. И вот роман был уже издан, а издатель ничего не хотел платить, хотя пасынок мужа и заявлял ему, что имеет доверенность на получение денег. Не надеясь на опытность пасынка, Федор Михайлович просил Майкова взять на себя труд получения этих денег, не на себя лично, а поручить дело опытному присяжному поверенному. С глубочайшей благодарностью вспоминаю я о том, как бесконечно добр был многочтимый Майков к нам в эти 4 года нашей заграничной жизни. И в этом случае Аполлон Николаевич принял в нашем деле самое доброе участие и не только поручил наше дело поверенному, но даже сам пытался вести переговоры со Стиловским. Но этот издатель был заведомый плут, и Майков, опасаясь, что Стиловский может его обмануть, решился вызвать самого Федора Михайловича в Петербург. А так как ему было известно, что мы всегда сидим без денег, то придумал крайнюю меру, именно прислал нам телеграмму, в которой советовал мужу просить из литературного фонда взаймы 100 рублей и на эти деньги приехать в Петербург одному без семьи. На беду телеграмма пришла 1 апреля, день, когда в России принято обманывать. И мы с мужем сначала приняли этот вызов в Петербург за чью-нибудь шутку или за коварное желание кого-нибудь из кредиторов, а может быть, из Стиловского, вызвать Федора Михайловича в Петербург и там, угрожая посадить его в долговое отделение, расплатиться за преступление и наказание с купленными за бесценок нашими векселями. Добрый Аполлон Николаевич не ограничился присылкой телеграммы, а от своего имени позондировал комитет литературного фонда насчет выдачи писателю Достоевскому взаймы 100 рублей. Но фонд и на этот раз отнесся к этой просьбе недружелюбно, о чем Майков говорил в своем письме от 21 апреля 1871 года. Федор Михайлович был очень расстроен, получив это письмо, и писал в ответ: «Видите ли, однако, как фонд высокомерно отнесся к моей, то есть к вашей обо мне, просьбе насчет займа, каких потребовалось гарантии и прочего, и какой высокомерный тон ответа. Если бы нигилист просил, не ответили бы так». Время шло, и в апреле 1871 года исполнилось 4 года, как мы жили за границей, а надежда на возвращение в Россию у нас то появлялась, то исчезала. Наконец мы с мужем твердо положили непременно в скором времени вернуться в Петербург. Какие тяжелые последствия не повлекло бы за собою наше возвращение».